«По-моему, шеф, тебя снова куда-то несет», — сказал Гей, вальяжно прохаживаясь по палубе, изрядно пострадавший от пиратского снаряда. «В каком смысле, котяра? Твое либидо не дает тебе покоя в присутствии девушки». «Ну, что поделаешь», — ответил я, чувствуя, как растет в штанах возбуждение. «Это основной инстинкт, с которым трудно бороться. Тогда перестань с ним бороться. Сдайся на милость победителя и возьми Эльвиру за попку. Мне кажется, она только этого и ждет. Отстань, искуситель. С чего ты взял, что ей сейчас это нужно? Ха, мне ее кролик по секрету сказал, что у детектива давно никого не было», — подмигнул голубой кот. «Так что, шеф, не теряй зря время, пока есть свободная минутка. Все равно Мэри уже не твоя. Ван Панчмен ее теперь никому не отдаст. Мой ассистент в очередной раз продемонстрировал незаурядный системный интеллект. Я понимал, что он прав. Если нам удастся освободить кошку-девочку, у нас с ней в любом случае больше не будет ничего, кроме дружеских отношений. И пусть только кто-нибудь скажет, что бывшие любовники не могут быть друзьями. А Эльвира, она вот, рядом, и никто не мешает нам быть вместе». Я подошел к ней и обнял за плечи, затем провел рукой по волосам и запустил в них пальцы. Девушка почти никак не отреагировала, лишь прикрыла глаза, наслаждаясь легким массажем. Тогда моя рука пошла вниз, гладя ее спину, талию и то, что было пониже. Не в силах совладать с собой, я вдруг почувствовал, как нарастающая страсть захлестывает меня. Захотелось схватить Эльвиру в охапку, бросить на твердую палубу и заняться с ней жестким сексом. Ух, ё, как меня разобрало, однако. Но с этой девушкой так нельзя. Она любит нежность и ласку. Это было видно по ее характеру и поведению. Да, меня неудержимо влекло к ней, но не так, как с Мэри или другими женщинами. Мне просто хотелось ее целовать, ласкать, гладить по голове. Наверное, это и есть любовь. Я наклонился и нежно поцеловал Эльвиру в розовое ушко, потом в шею. Наконец, она повернулась ко мне и, открыв голубые как небо глаза, подставила губы для поцелуя. Они были мягкими и податливыми, как шелк. Мне захотелось, чтобы их вкус навсегда остался со мной. Она отвечала осторожно и нерешительно, словно сама пробовала меня на вкус. Затем прижалась ко мне всей грудью и крепко обняла. Между нами оставался лишь тонкий шелк ее блузки. Нет, к черту романтику. У меня сейчас штаны треснут. Я подхватил девушку на руки и огляделся. На корме стояла спасательная шлюпка, обтянутая сверху брезентовым чехлом. Это было самое подходящее место, если не спускаться в каюту. Чехол мог сыграть роль амортизатора. Не успел я дойти до намеченной цели, как услышал позади нарастающий гул. «Что это?» — тут же спросила напарница, вертя головой. «Что-что, облом», — ответил я со вздохом и поставил Эльвиру на ноги. «Похоже на гул мотора. Значит, к нам кто-то плывет». Но я ошибся. К нам кто-то летел. Черную точку в небе первым заметил мой виртуальный помощник, будто смотрел вдаль собственными кошачьими глазами. «К нам летят гости», — сказал он, задрав голову к облакам. «Это маленький самолет, похожий на допотопный кукурузник». Приглядевшись, я тоже его увидел, но меня насторожило другое. Он летел прямо к нам, а под его парными крыльями находились подвески с чем-то тяжелым и очень опасным. «Пиратский бомбардировщик», — испуганно воскликнула Эльвира, быстро догадавшись, какая птичка к нам приближается. «Бегом в рубку», — скомандовал я и первым рванул к надстройке. «Его надо сбить, пока он нас не накрыл сверху. А как же капитан?» «Ладно, беги за ним, а я попробую освоить пулемет, если он работает в зените». Я упал в кресло и стал искать самолет на экране наводчика, регулируя круговой обзор. Но когда мне удалось поймать кукурузник в перекрестье прицела с помощью рукоятки джойстика и дать пробную очередь, он сделал крутую горку, словно почувствовал опасность. Стараясь удерживать пиратский бомбер в прицеле, я снова нажал кнопку джойстика. Та-да-да-да-дах! Загрохотал автоматический пулемет, и вновь безуспешно. Мне не хватало опыта. Слишком редко я играл раньше в компьютерные стрелялки. Глава 4. Воздушный залет. Ровный гул мотора усилился, пока не перешел в ужасный вой, пронесшийся над моей крышей. В следующий момент перед носом катера упали первые бомбы, и мощные взрывы подняли высокие фонтаны брызг, залившие палубу морской водой. Победу подбросило ударной волной и закачало из стороны в сторону. Промазал. Обрадовался Гей, во все глаза таращись вперед через лобовое окно. «Рано радуешься, котяра», — ответил я, пытаясь повернуть пулемет назад. Он сейчас развернется и зайдет с тыла, а у нас пушки работают только на 180 градусов, и никакой возможности маневрировать. Я плюнул на неповоротливое оружие и выбежал из рубки, активируя магическую силу. Сейчас только она могла нам помочь. Весь вопрос в дальнобойности фаерболов. Самолет тем временем пошел на разворот, гудя мотором, как рой диких пчел. «Ну, чё тут, писатель?» — громко спросил Танков, выскакивая на палубу с бронешлемом в руках. «Ничего хорошего!» — крикнул я и махнул рукой в небо. «Он сейчас тут все раздолбает, а у нас пулемет назад не поворачивается. Вот жопа!» Ван Панчмен метнулся по лестнице вниз и через несколько секунд вернулся с ручным пулеметом, который мы забрали у пиратов. Я о нем уже успел забыть, а капитан молодец, вспомнил. Пока он заряжал первую ленту, кукурузник вышел на цель и стал набирать высоту, чтобы войти в пике. Странно, что он вообще мог выполнять подобную фигуру пилотажа без срыва в неуправляемый штопор. Я сформировал в руках два крупных огненных шара и бросил один из них в бомбардировщик. Но, несмотря на всю мою силу и меткость, достать до самолета, летящего на высоте 500 метров, мне не удалось. Фаербол растворился в воздухе раньше времени, чего я и боялся. «На, получай!» — закричал капитан, открывая огонь из пулемета. Увесистое оружие он держал, как игрушку, поливая пулями небо и пикирующий кукурузник. Самолет был сделан из чего-то легкого, может из фанеры и ткани. Пули спокойно дырявили его фюзеляж и крылья, но это не помешало ему пронестись над катером и сбросить последние бомбы. Однако перед этим я успел запустить второй огненный шар, и он попал точно в кабину пилота. Потом за нашими спинами бабахнули мощные взрывы. Горячая воздушная волна швырнула нас вперед на спасательный шлюп, и он действительно спас меня от падения за борт. Рядом вместе с пулеметом рухнул Танков, матерясь, как боцман. Над нашими головами просвистели какие-то обломки. В спину что-то ударило, но не сильно. Чувствуя боль в лопатке и ребрах, я оглянулся, чтобы оценить последствия бомбардировки. Рубки управления у нас больше не было, а левый борт оказался частично раскурочен. Еще дальше я заметил падающий в море самолет. Он горел, завалившись на правое крыло, и оставляя за собой шлейф черного дыма. Все-таки мы его подбили. Наконец, кукурузник потерял управление, клюнул носом и свалился вниз. «Ура, мы снова победили!» Гей запрыгнул на меня и попытался задушить в объятиях. «Да хрена с два победили! Мы же теперь остались без корабля, сучьи дети!» В очередной раз выругался капитан, вставая на ноги. «Они как-то узнали, что мы вывели из строя их бригантину и решили бросить в бой фанерную авиацию. И они своего почти добились», — сказал я, глядя, как разгорается огонь на месте корабельной надстройки. «Мы пока еще живы, но катеру уже кранты». В это время с нижней палубы донесся крик Эльвиры. «А-а, мы тонем. Во, бля, еще лучше». Я повернулся к Танкову. «Спускай лодку, пока мы с напарницей будем выносить вещи. Надеюсь, 5 минут нам хватит. И жратву с водой не забудьте», — потребовал капитан, срывая брезентовый чехол с борта спасательного шлюпа. Слетев по ступенькам вниз, я сразу заметил морскую воду, которая заливала пол. Одна из бомб не только повредила борт судна, но и сделала пробоину в обшивке. Не помогла даже хваленая броня. Электричество вырубилось. Свет проникал сюда только снаружи. «Эльвира, ты где?» — позвал я, направляясь вглубь катера. «Я здесь, в каюте», — ответила она, выходя навстречу с большой баклажкой воды и дамской сумочкой. «Надо спасаться». «Где Кэп?» «Наверху. Готовит лодку». Мы, понимающе, кивнули друг другу и разбежались в разные стороны. Я зашел в багажный отсек, схватил сумки с нашим снаряжением и бросился обратно. Свалил все на палубе, которая уже заметно накренилась на левую сторону, и вернулся на камбуз за провизией. Оказывается, во время воздушного налета наша напарница не пряталась под койкой, как любят делать некоторые блондинки, а складывала в большую сумку консервы, крупы, чай, хлеб и галеты. В общем, время зря не теряла. Видимо, женская интуиция подсказывала ей, что бомбежка может закончиться экстренной эвакуацией из корабля. Помимо еды я успел захватить из каюты капитана новенький бойцовский костюмчик, висевший в шкафу, и кое-что по мелочи из его вещей. За это он мне точно должен сказать спасибо. А вода тем часом продолжала прибывать. Она уже доставала мне до колен. Пол наклонился еще больше. Когда я поднялся на верхнюю палубу, окутанную дымом разгоревшегося пожара, мои напарники уже погрузились в шлюп и нервно били копытом. «Давай, шеф, «Поторапливайся», — подгонял меня ассистент, активно перебирая лапами. «Титаник уходит в морскую пучину. Давай, писатель, прыгай в лодку», — вторил ему Танков, как будто я собирался остаться на этом раздолбанном катере. «Да бегу уже, бегу». Я передал капитану сумку и, ухватившись за леер, ловко перемахнул через фальшборд. Спасательный шлюп длиной около 3,5 метров просел и пошатнулся, но в целом он держался на воде гораздо лучше материнского судна. Победа все-таки потерпела поражение, и теперь медленно тонула, одновременно пылая огнем. Он уже перекинулся на деревянный настил палубы. Гребя веслами, мы отплыли подальше от корабля и несколько минут молча наблюдали, как он постепенно заваливается на левую сторону. Вода стала перехлестывать через борт, гася языки пламени. В какой-то момент судно просто нырнуло в глубину моря, образовав воронку и выпустив наружу большой воздушный пузырь. А потом волны успокоились и сделали вид, что так и было. Ван Панчмен тяжело вздохнул, словно во второй раз потерял любимую женщину. Я похлопал его по бронированной спине. «Ладно, Кэп, не грусти. Вернемся с победой в Приморск. Купим тебе новый катер. Да не простой, а золотой, с крутыми наворотами. Сначала надо вернуться», — ответила мне Эльвира, сидя на скамье в передней части шлюпа. «А пока я бы хотела разобраться, почему пираты решили атаковать нас с воздуха. Как они вообще узнали, что мы прорвались через первый заслон?» Я погладил подбородок, на котором отрастала новая щетина. Эти вопросы волновали меня не меньше, чем детектива, и ответ напрашивался однозначный. «Мне кажется, у тех уродов на корабле могла быть радиостанция», — поделился аналогичными мыслями Танков. «Я их посудину осматривал только в поисках людей, на технику внимания не обращал». «А зря», — укоризненно сказала девушка. «Если у них имелось современное оружие, то почему бы не быть и средством связи?» «Точно», — согласился я, выливая из промокших ботинок воду. «Когда мы оставили живых пиратов на Бригантине, они могли спокойно связаться с островом и доложить о своем поражении. И тогда главари выслали на наш перехват бомбардировщик», — заключила Эльвира. Капитан опять вздохнул. «Значит, это мой косяк, надо было их всех отправить на корм рыбам». «Один хрен», — пожал я плечами. «Тогда главарям пришлось бы выслать самолет на разведку, чтобы узнать, почему их головорезы не выходят на связь». Танков согласно кивнул. «По всему получалось, что встреча с новым противником была неизбежна. Ночь, туман или пасмурная погода с низкой облачностью дали бы нам шанс беспрепятственно дойти до флибуста. Но как-то не срослось. На этот раз фортуна повернулась к нам жопой. Мы налегли на весла, продолжив движение на север. Полуденное солнце стояло уже в зените и чувствительно припекало. Однако теперь скрыться от него было некуда. Оставалось терпеть, считая часы и минуты. На ручной тяге до пиратского острова мы могли доплыть только ночью. Если, конечно, нам снова кто-нибудь не помешает. Самое главное, море оставалось спокойным, а у каждого из нас, благодаря виртуальным помощникам, был доступ к любой карте местности. Так что заблудиться мы не боялись. Минут через 10 мы увидели впереди обломки кукурузника. Он потерял одно крыло и нос вместе с мотором. Остальная часть фюзеляжа болталась на волнах, как говно в проруби. А рядом, держась за хвост самолета, плавал человек в пилотском шлеме. «Эй, люди, помогите!» — прокричал он, заметив нас. «Прошу, а больше ты ничего не хочешь?» — крикнул в ответ капитан, делая злую рожу. «Ты ж нас, падла, угробить пытался, и мой катер утопил, ублюдок». «Я не хотел, мне приказали», — продолжал оправдываться летун жалобным тоном. «Я старался вас не задеть, поэтому первый раз специально промазал». «И кто же тебе приказал?» — поинтересовался я, не питая к пирату никакой жалости. «Это был Морган, помощник нашего лидера. Я даже не знал, кого лечу бомбить». «Как же ты теперь доложишь ему о выполнении задания?» — спросила Эльвира. «Я уже доложил перед падением. Успел связаться и сказать, что цель уничтожена». «Значит, на острове тебя больше не ждут?» — уточнил Танков, подгребая к летчику. «Думают, что ты разбился. Наверное, я не знаю. Помогите мне, пока я не утоп. Давай, плыви сюда», — сказал капитан и протянул утопающему весло. Пират благодарно кивнул, оттолкнулся от бомбардировщика и поплыл к нам. Но когда до шлюпа оставалось всего пару метров, Ван Панчмен поднял весло и стукнул летуна по макушке. Слегка так стукнул по меркам гипера, но этого хватило, чтобы раскроить человеку череп. «Буль-буль-буль» — вырвалось из его губ, когда он закатил глаза и пошел на дно, пуская пузыри. Девушка вздрогнула и удивленно посмотрела на капитана, подыскивая слова для закономерного вопроса. «Только попробуйте мне сказать, что я был слишком жесток», – процедил он низким тоном. «Этот гад просил нас о помощи, и я помог ему избавиться от всех опасностей и мучений, которые подстерегали его в море. Кроме того, я слишком хорошо знаю, чем заканчиваются истории, в которых герои проявляют излишнюю жалость к своим врагам». Сам о таком писал. «У, дьявол, я забыл на корабле тетрадь с последней рукописью. Почти закончил ее, и вот», прикрыв глаза, капитан провел рукой по лицу, досадуя на свою забывчивость. «Ты об этом?» – спросил я и вытащил из сумки с продуктами толстую тетрадь с авторучкой. «О, да, писатель, это она!» – воскликнул Танков и радостно хлопнул меня по плечу, едва не скинув за борт. «Спасибо, дружище. Как ты вообще догадался ее взять? Мне просто понравилась яркая обложка, и любая бумага в походе всегда пригодится. Ну, там, костер разжечь, или в туалет сходить. Шутишь? Да», усмехнулся Ван Панчмен, возвращая весло в уключину. «Ладно, шути, пока мы в море. На берегу будет не до этого». Разрядив обстановку, после преждевременной кончины вражеского пилота, мы продолжили движение, активно работая руками. Силой выносливости у нас было немерено, так что усталость мы совершенно не чувствовали, словно гребли не тяжелыми веслами, а легкими палками. Лишь к середине ночи на моих ладонях, не привыкших к такому труду, появились кровавые мозоли, и захотелось спать. В черном небе уже давно зажглись яркие звезды и взошли две луны. Морской бриз, дувший нам в спину, стал прохладным, но я этому мог только радоваться. Дневная жара и ритмичная однообразная работа меня утомляли. Продолжая машинально двигать руками, я стал клевать носом. «Эй, братан, не спи», — сказал капитан, ткнув меня пальцем в бок. «Мы скоро будем на месте. Осталось километров 5, не больше». Эльвира тоже дремала, опустившись на дно спасательного шлюпа. При этих словах она подняла голову и стала смотреть вдаль. Я широко зевнул и сильнее налег на весла. Хотелось поскорее доплыть до острова. Он, действительно, вскоре показался, выделяясь на горизонте густой черной полосой. «Земля!» — закричал Гей мне в правое ухо, изобразив Юнгу, сидящего на мачте в смотровом гнезде. «Вижу землю!» «Хватит орать!» Я мысленно прервал его. «Не глухой, сам вижу!» Остальные тоже заметили сушу и оживились. Однако, через несколько минут мы разглядели огоньки причала и мачты пяти кораблей. Наши ассистенты без всякой задней мысли привели нас к главному портовому городу Флибуста, то есть в логово пиратов. Но идти туда прямо и открыто, как туристы, мы теперь не могли, тем более среди ночи. Пришлось забирать вправо и плыть несколько километров вдоль берега, чтобы отыскать тихое место для высадки. Обнаружив маленький песчаный пляж, с трех сторон закрытый прибрежными скалами и густым лесом, мы так разогнали лодку на приливных волнах, что выехали прямо на сушу. Даже ноги мочить не пришлось, выбираясь из шлюпа. «Ух, наконец-то!» – устало произнесла молодая женщина. «Я себе уже весь зад отсидела. Сейчас лягу на теплый песок и усну». «Подожди, Эля», – сказал я, вытаскивая сумки, – «у нас есть спальники. В них будет удобней». Порывшись в рюкзаке, я вытащил и развернул мешки. Они оказались не очень толстыми, но большими, около 1 метра в ширину. В таком спальнике даже массивный Ван Панчмен смог бы поместиться. Пока мы с девушкой обустраивали временную стоянку, Танков сходил в кустики и минут через 5 вернулся оттуда с охапкой сухих веток. «Костер разжигать будем, или так устроимся? Здесь, вроде, не холодно и ветер почти не дует. Можно и разжечь», — безразлично ответил я, выпустив из ладони в кучу хвороста сноп огня. Жадные языки пламени мгновенно охватили сухую древесину, озарив окружающее пространство теплым светом. Теперь можно было и в лесок прогуляться. Есть я пока не хотел, так как мы поужинали в шлюпе тем, что нам выдала Эльвира. Хватило бутербродов с тушенкой. Отлучившись на четверть часа в кустике, я с легкой душой вернулся на пляж и застал интересную картину. Капитан Танков лежал на одном из наших спальников и давал громкого храпака. На другом мешке сидела напарница, сходившая в лес быстрее меня. «И что это значит?» – спросил я, кивнув на нашего друга. «Не знаю», – пожала она плечами. Когда я уходила, он сказал, что хочет немного полежать и проверить, насколько наши спальники удобные. «И вот, наглешь, ты пробовала его разбудить? А смысл? Ты хочешь растолкать человека, только потому что он занял твое место?» «Мое», – озадаченно переспросил я, глядя, как Эльвира снимает обувь и забирается в последний мешок. «Ну, да, это же мой спальник, а тот был твоим. И что же, ты предлагаешь мне ложиться на голую землю? А ты что, писатель, и меня выгнать хочешь?» Игриво приподняла брови девушка. «Я не думала, что ты такой собственник». Она немного повертелась в застегнутом спальнике и выбросила на песок одежду, жакет, блузку, брюки. «Ладно, спите пока, а я подежурю у костра. Хотя эти мешки достаточно большие, и мы оба могли бы поместиться в одном. Помнишь фильм про Кинг-Конга? Там главным героям тоже пришлось спать в одном мешке». «Помню, конечно», — кивнула она и улыбнулась. «Но не пойму, почему ты до сих пор топчешься на месте? Иди скорее ко мне, писатель». Я виновато крякнул, чувствуя себя полным идиотом, быстро разделся до трусов и прыгнул к Эльвире. Нужно было закончить то, что мы начинали утром. Сонливость как рукой сняло. Вместо нее пришло дикое возбуждение, будто я 100 лет ни с кем не трахался. Пардон, не занимался сексом. Избавившись от остатков одежды, мы слились в жарких объятиях. Горячее тело девушки трепетало от каждого прикосновения. Я целовал ее нежные губы, шею, грудь с набухшими сосками. Потом она обхватила мое лицо руками и стала страстно целовать. Я чувствовал, что ей нравится то, что мы делаем, и сам получал от этого удовольствие. «Ты мое чудо», — шептала она томным голосом, прерываясь, чтобы поцеловать меня в губы. «Ты лучший мужчина на свете». «Да-да, да, сис фантастиш». Хотелось мне ответить, но сейчас такая пошлость была бы неуместной. Мы просто любили друг друга. Я чувствовал ее руки, соленый запах волос и кожи, легкий ветерок с моря, слышал размеренный шум прибоя, тихий треск костра и гулкое сердцебиение Эльвиры. Когда я немного опомнился, то увидел, что девушка лежит на моей груди. Ее глаза были прикрыты, но она продолжала меня ласкать. Какое-то время пальцы Эльвиры волнообразными движениями скользили вверх и вниз по моему телу. Мои руки тоже двигались по ее спине, плечам, груди и ягодицам. Затем она стала целовать меня так неистово, что у меня начал болеть низ живота. Мой шланг, еще недавно орошавший влагой кусты и травку, уже давно был в полной готовности. Мы впились друг в друга губами, сплелись языками, руками, ногами и душами, всем, что у нас было. А потом я вошел в лоно девушки легко и свободно, словно в райские кущи, и тут меня понесло. Я полностью отдался во власть нашей взаимной страсти. Я трудился как настоящий лев, способный за час окучить десяток львиц, не чувствуя никакой усталости. С трудом сдерживая эмоции, девушка извивалась подо мной, тяжело дыша и покрывая мое лицо быстрыми поцелуями. Наконец, ее тело напряглось, она тихо вскрикнула и обняла меня за шею, прижав к себе. Я достиг своего пика и разрядился вслед за ней. Все это время танков дрых без задних ног, и даже ни разу не шевельнулся. Вот и молодец, настоящий друг. Вовремя подсуетился с местом для сна. Немного передохнув, я вновь ощутил прилив желания и начал целовать расслабленное тело Эльвиры. Ее прекрасные пухлые губы, слегка торчащие соски груди, плоский живот и аккуратно подстриженный лобок притягивали мое внимание, заставляя возбуждаться не хуже любой виагры. Девушка обхватила руками мои плечи, и мы повторно слились воедино. Наши тела переплетались и расходились снова и снова, словно мы не могли насытиться друг другом. Наслаждение накатывало волнами, и с каждой волной ощущения становились все более бурными и острыми. Через какое-то время нас накрыл очередной оргазм, и на этот раз он был особо мощным. Эльвира стонала и вздрагивала под моими руками. Ее трясло, а стоны сменились радостными всхлипами. Я же продолжал целовать ее лицо, шею, грудь. Когда сильные спазмы прекратились, я разжал руки и опустил девушку на спальный мешок. Она с облегчением вздохнула, улеглась мне под бочок и через несколько минут спокойно уснула, несмотря на громкие рулады капитана. Я смотрел на ее лицо, полускрытое густой тенью. Волосы Эльвиры, мягко очерченные на фоне лунного света, лежали на моей груди, и я боялся шевельнуться, чтобы не разбудить ее, такую спокойную, прекрасную и умиротворенную. Никогда раньше я не испытывал подобного наслаждения и удовлетворения, как в эту ночь. Или мне так только казалось. Пробуждение было поздним и очень приятным. Лучи взошедшего солнца и пряди пушистых волос Эльвиры с двух сторон щекотали мое лицо. Она прижималась ко мне всем телом и тихо посапывала под моим крылом. Эх, благодать! Хе-хе! Прочистил горло танков и подмигнул мне, заметив, что я открыл глаза. Он сидел у кострища и ворошил веткой пепел, будто хотел отыскать в нем последний красный уголек. На небритой физиономии блуждала ироничная улыбка. Может, он и впрямь нарочно занял мой спальник, чтобы мы с напарницей залезли в один мешок. Вот, хитрая морда, с него станется. Другая морда кошачьей породы лежала рядом на песке, и тоже ехидно лыбилась. «Доброе утро, шеф!» – поздоровался Гей, щуря зеленые глаза с узкими вертикальными зрачками. «Как сегодня спалось?» «Лучше всех», – самодовольно ответил я и почувствовал колики во всем теле. От долгого пребывания в одном положении мышцы затекли, и теперь требовали разминки. Глава 5. Одним словом, барахолка. Я собрался расстегнуть спальник, чтобы выбраться из него, но тут же вспомнил, в каком виде мы с Эльвирой сейчас находимся. Вставать перед капитаном Галиком не хотелось. Тогда я просто показал ему пальцем в сторону леса и поиграл бровями. Мол, будь добр, мил человек, свали куда-нибудь на полчасика, пока мы будем приводить себя в порядок. Танков понимающе кивнул, улыбнулся еще шире и в развалку потопал к ближайшим кустам. Я, наконец, повернулся на бок и смачно поцеловал Эльвиру в губы, вынуждая ее проснуться. Она тут же взглянула на меня счастливыми, но еще сонными глазами и притянула к себе. Однако, быстро вспомнив, где мы находимся, огляделась и спросила: «А где наш Кинг-Конг?» «Пошел прогуляться по лесу», — ответил я и приподнялся. «Так что валяться нам некогда, он скоро вернется. Пойдем искупаемся и будем одеваться». Девушка, немало не стесняясь, потянулась, демонстрируя все свои прелести, и встала с походной постели. Потом с улыбкой направилась к полосе прибоя. В несколько шагов я обогнал ее и с разбега влетел в морские волны. Вода еще не успела прогреться, но была вполне годной для утренних омовений. Я даже совершил короткий заплыв на пару десятков метров. Голубой кот плыл рядом, скользя по волнам без малейших брызг. Виртуальная голограмма, что с него взять? Какое-то время мы все вместе весело плескались в море, после чего пошли собирать разбросанную одежду. Пора было есть и выдвигаться в дальнейший путь. Правда, никакого конкретного плана действий у нас пока не было. Первым делом следовало дойти до столицы Флибуста, где-нибудь временно обосноваться и каким-то образом выйти на след двух уродов. Но, если вопрос с Бальтазаром и Мэри можно решить достаточно быстро, то поиски супермага с бояркой могут затянуться. А потом еще придется заниматься главарем всех пиратов. Пока мы с Эльвирой варили в котелке похожую на гречку крупу с тушеным мясом, к нам вернулся Танков. Настроение у него, как обычно, было приподнятым, и он сходу нас обрадовал. «Представляете, друзья, ходил тут на разведку и в нескольких сотнях метров обнаружил грунтовую дорогу. Она идет прямо к барахолке, и людей видел с разным товаром. Видать, на рынок топают из ближайших деревень». «Отлично», — ответил я. «Значит, пойдем по этой дороге», прикинувшись местными торгашами. «Ага, даже сумки со всяким барахлом у нас имеются», согласился он и облизнулся, принюхавшись к вкусному запаху, идущему от котелка с кашей. Досыта наевшись, мы не стали оттягивать неизбежное. Быстро собрали все вещи, затащили спасательный шлюп в кусты, чтоб его не было видно с моря, и устремились по следам ванпанчмена к здешней цивилизации. В тот момент, когда мы выходили на дорогу, там никого не было, и никто с подозрением на нас не пялился. Впрочем, на всякий случай мы заранее переоделись в новые черные костюмы, и теперь не должны были сильно выделяться на фоне других обитателей пиратского анклава. Даже ручной пулемет, закинутый на плечо капитана, был здесь вполне уместен. Мы двинулись на запад, шли спокойно, обсуждая дальнейшие действия, но бдительность не теряли. На этом острове можно было ожидать чего угодно, даже нападения лесных разбойников, которые любят зариться на чужое добро. Все-таки морские пираты и лихой люд с больших дорог – это разные типы грабителей, и друг друга они могут недолюбливать. Однако обошлось. До столицы Флибуста мы добрались без лишних приключений. Нашему проходу в барахолку никто не препятствовал. Здесь даже не было внешних стен. А зачем? Все соседи свои в доску. Мужики пиратствуют, а старики, женщины и подрастающие поколения пользуются их грабительским трудом. Зато все вооружены до зубов, если верить словам Танкова. Как я и предполагал, городишко представлял собой довольно унылое зрелище. Большинство домов здесь были одноэтажными хибарами, слепленными из досок, фанеры и всего, что подвернулось под руку. Это были времянки, ставшие постоянным жилищем для пиратских семей. Эдакие фавелы местного пошиба, громоздившиеся кучками вдоль узких извилистых улочек. Редкие каменные или бревенчатые дома находились, в основном, в центральной части барахолки. Кстати, Гей, а название у города почему такое смешное? Поинтересовался я, когда мы стали продвигаться по забитой людьми улице. Даю справку, тут же ответил кот, цепляясь когтями за одну из двух сумок, которые я нес в руках. Столица островного анклава Флибуст получила свое название в связи с тем, что изначально на этом месте пираты из разных кланов торговали награбленным скарбом, перечень которого был очень широким, начиная от реально ценных вещей, оружия и книг, и заканчивая обычным барахлом. Да, логично, мог бы и сам догадаться, а давно вообще существует этот анклав? По моим данным, около 14 лет, но все зависит от того, как считать. На самом деле история пиратского острова насчитывает около 25 лет, только раньше эта территория называлась иначе, и ее главный город находился на севере. Потом что-то случилось, какие-то междоусобные разборки, и большинство пиратов перебрались в южную часть острова. Тогда он и получил свое нынешнее название, хотя некоторые по-прежнему именуют его Либрусеком. У меня есть информация, что перед тем, как здесь произошел раскол, Флибустьер наладил какие-то связи с империей Литрус. Благодаря этому остров и обрел статус анклава, а пираты официально перестали нападать на торговые корабли империи. Интересно, задумался я, выходит, они теперь своего рода партнеры, и у них есть пакт о ненападении. Да, вроде того, но это касается только северной части Флибуста. Как говорится, деньги не пахнут. Пройдя в центр столицы, мы в самом деле оказались на большом базаре. Нет, не на большом, на огромном. Он занимал, наверное, четверть территории города. Десятки рядов, заваленных всевозможным товаром, тянулись на сотни метров, завлекая в свой лабиринт менял и покупателей. Настоящий черкизон. Но мы сюда пришли не за этим. Нам требовался постоялый двор, которых тут было немало. В них селились не только пираты из других городов, но и туристы-авантюристы, прибывающие на остров за острыми ощущениями и халявной наживой. Многие вещи, и особенно авторские произведения, они могли получить здесь даром или по дешевке. «Куда теперь?» – спросила Эльвира, взглянув на меня и капитана. «Предлагаю направо», – ответил я. «Вон, та гостиница мне кажется вполне приличной. А почему не налево?» – парировал Танков и посмотрел в другую сторону. «Там тоже есть неплохой вариант». Мы перевели взгляд на девушку. «Пусть сама выбирает, куда нам идти». Она быстро оценила все ближайшие варианты и махнула рукой на двухэтажное каменное здание с черепичной крышей. «Мне нравится вон тот гостевой дом. Там есть трактир, или что-то в этом роде». «Ладно, пойдем туда», – кивнул я и двинулся в указанном направлении. Гостиница под вывеской «Веселый Роджер» оказалась наиболее дорогой и фешенебельной в этом городе. Хозяин заведения, толстый одноглазый мужик в серых шмотках свободного покроя, так нам и заявил, когда мы ввалились в полупустой трактир. «Эй, господа товарищи пришельцы, вы адресом, случайно, не ошиблись? Мой люкс-отель предназначен исключительно для старшего пиратского состава, а вас я тут вижу впервые. Сам-то ты кем будешь?» – насмешливо спросил Танков, опустив приклад пулемета на деревянный пол. «Глаза разуй, здоровяк, я Роджер, меня тут все знают, а я капитан Ван Панчмен». «Ван Панчмен», – повторил толстяк и почмокал пухлыми губами, словно пробовал капитана на вкус. «Не знаю такого, теперь будешь знать», – отрезал Танков и посмотрел в зал, где сидели полтора десятка посетителей. Они тоже поглядывали в нашу сторону и прислушивались к разговору. Один из нас вел себя вызывающе, но, возможно, с местной публикой так и надо себя вести, дерзко и самоуверенно. Сразу видно, свой человек, хоть и не местный. Главное, что все пираты были простыми людьми и не могли считывать нашу статистику, а иначе мы сразу вызвали бы у них подозрение. «Ну, ладно», — смягчился Роджер, поглаживая эфес сабли, висевший на его широком поясе. «А деньги-то у вас имеются, чтобы платить за мое гостеприимство?» «Конечно, имеются», — заверил его капитан и хлопнул меня по спине, у моего старпома. «Да, я вижу, что вы из одного экипажа, одеты все, как на подбор, убийца, цыпочка и вор». Толстяк громко, с надрывом, заржал, тряся двойным подбородком, и некоторые пираты подхватили его веселье. Мы тоже сделали вид, что оценили шутку, после чего я сказал: «Ладно, Роджер, хорош скалиться. Скажи лучше, где у тебя тут можно устроиться на несколько дней?» «Где-где?» Все еще посмеиваясь, пробормотал он, держась за бочкообразное брюхо. «На втором этаже. Последняя комната справа. Там три спальных места, так что с вас 3 золотых за каждый день пребывания в отеле. А у тебя харя не треснет с такими ценами, ненаигранно удивился Танков. Это даже для твоего люкса многовато. Зато в эту цену будет включен шикарный завтрак на всю вашу прожорливую ораву, возразил толстяк, вытащил из кармана ключ с номером комнаты и бросил капитану. Ван Панчмен ловко его поймал, и мы, расплатившись золотом за 3 дня, направились к лестнице. «Кажется, наше внедрение в пиратские ряды прошло нормально», — сказал я с надеждой, когда мы вошли в небольшую комнату. Несмотря на заявленную фешенебельность гостевого дома, люксом тут и не пахло. Комната с выкрашенными в зеленый цвет стенами имела 3 полноценных кровати, стол, стулья, комод и шкаф, больше никаких излишеств, не говоря уже о роскоши люксовых номеров. Нам просто повезло, что южные и северные пираты редко между собой контактируют и не знают всех капитанов поголовно, ответил Танков, сбрасывая с плеч рюкзак и пулеметные ленты. Хорошо, хоть Роджер про корабль ничего не спросил, а то пришлось бы что-то сочинять. Об этом надо было думать заранее, сказала Эльвира и присела на одну из кроватей. Здесь любой необдуманный ответ может вызвать подозрение. Мы ведь почти ничего не знаем о местных порядках и жизни на острове. А нефиг спрашивать у меня всякую хрень, поморщился капитан. Я не собираюсь трепаться о себе с каждым встречным поперечным. Мне надо найти Мэри, и я ее найду. Пусть местные сами отвечают на мои вопросы, если хотят остаться в живых. Я и так потерял много времени, и теперь готов превратить барахолку в труху, чтобы вытащить Мэри из этого притона. Согласен, поддержал я капитана. А мы пока спустимся в зал и наведем справки о другом объекте нашего поиска. Закрыв дверь на ключ, мы спустились вниз. Ван Панчмен отправился прямиком в ближайший бордель, а мы с Эльвирой сели за пустой столик. К нам почти сразу подошел прыщавый парень лет 15, чем-то похожий на хозяина гостевого дома, только в 3 раза тоньше. Он спросил, что мы будем пить, и получил от моей напарницы неожиданный ответ. «Чай с какой-нибудь выпечкой найдется?» Пацан, выполнявший обязанности официанта, сделал круглые глаза, словно первый раз слышал подобное название напитка. Или он давно привык, что все посетители трактира заказывают исключительно какое-то пойло, вроде бухла. Через несколько секунд парень все-таки справился с эмоциями, захлопнул варежку, утвердительно кивнул и перевел вопросительный взгляд на меня. «Пиво с воблой», — сказал я и не ошибся в своем выборе. Лицо юного официанта моментально расплылось в улыбке. Он убежал на кухню и через пару минут вернулся с нашим заказом. Вот только печенье, поставленное перед Эльвирой, было не совсем того вида и качества, на которое она рассчитывала. Похоже, с хорошей выпечкой тут были серьезные проблемы. «А ну, парень, постой-ка», — тормознул я его, когда он уже собрался уходить. «Чего?» — уставился он на меня в некоторой растерянности. «Вы что-то еще хотите заказать? Мы хотим задать тебе пару вопросов. И за это я отдам тебе мое печенье», — быстро добавила девушка. «А зачем оно мне?» — еще больше удивился пацан и неожиданно добавил. «На нашей кухне такого добра навалом. Никто есть не хочет. Слишком твердое». Он прикусил язык, сообразив, что сболтнул лишнее, а мы с напарницей переглянулись. «Парень-то не дурак, его за печеньку не купишь». «Ладно», — сказал я, доставая из нагрудного кармашка метательную шестиконечную звездочку, именуемую сюрикеном. «А вот это хочешь? Что это? Зачем? Будешь ворон на лету сбивать», — ответил я и уронил металлическую звезду на пол, чтобы не привлекать к нам излишнее внимание других постояльцев заведения. Глаза молокососа загорелись. Он, наконец, понял, как эту штуку можно использовать, и быстро наклонился, чтобы вытащить сюрикен из половой доски. Я поймал его за рукав и подтянул к себе. «А теперь расскажи нам, заходил ли в ваш трактир день или 2 назад человек по прозвищу Хазар?» «Не знаю», — честно пожал он плечами. «Мне наши гости своих имен не называют, особенно чужаки. Как он выглядит, этот ваш Хазар?» Я вспомнил о фотоснимке, который мне прислал Тойма Токанава, и, порывшись в карманах, вытащил УДАС. Затем пару раз ткнул пальцем в экран и показал фотку пацану, обалдевшему от такого зрелища. «А что это у вас за штука?» Тут же заинтересовался он, не обращая особого внимания на снимок Хазара. То ли парень реально тупил, то ли в самом деле первый раз видел подобный гаджет. Хотя, почему бы и нет? Какая тут, к черту, цивилизация? Все только ворованное, а УДАСы здесь вообще бесполезны. На острове, наверняка, нет общедоступных средств связи, не говоря уже о специальной сети для обмена личными сообщениями. Это такой фотоаппарат. Я его в Империи украл у одного писателя, когда был там в последнем рейде, убедительно ответил я и вновь ткнул экраном в нос любопытному пацану. Ну, узнаешь мужика? Он пригляделся, покрутил гаджет в разные стороны, словно примерялся, как лучше его спереть, и в конце концов выдал. Нет, не узнаю. Точно? Переспросила Эльвира. 100 футов под килем. У меня отличная память на лица. Полезно для работы, когда некоторые гости начинают хрюкать и лезть под стол, прикидываясь свиньями. Но такой страшной рожи я у нас еще не видал. Я бы этого урода точно запомнил. Да, с физиономией Хазару явно не повезло, или его жизнь так сильно попортила. У него была широкая морда с тяжелой квадратной челюстью и выступающими на восточный манер скулами, чуть раскосые черные глаза под узким лбом и сломанный нос. Общий неприглядный вид дополняли оттопыренные уши и стриженные под ежика темные волосы. С таким на лесной тропе встретишься, все, пиши пропало. В общем, настоящий бандит. Ладно, свободен, я отпустил парня. Но если ты его где-нибудь увидишь, не забудь мне сказать. Получишь монетку. Серебряную? С надеждой спросил он и алчно облизнулся. Золотую. Пацан чуть в обморок не упал от моей щедрости и обвел нас преданным взглядом. А вы меня потом не кинете? 100 пудов или 20 тысяч лье под водой. Загнул я нечто мудреное в стиле местных фразеологизмов. Хорошо, я буду смотреть в оба. Теперь молодой официант готов был рыть землю носом и подключить к поискам Хазара всех своих друзей, чтобы получить обещанное. Улыбаясь, как начищенный самовар, он в припрыжку ускакал обратно на кухню. Я взял кружку с пивом и отхлебнул пенного. Напиток был прохладным, но малость кисловатым. А вобла вроде ничего, свежая. Моя напарница тоже пригубила остывающий чай и чуть не сломала зуб о засохшую печенюшку. Не успели мы как следует распробовать здешнюю кухню, как возле нас появился седовласый старик, ковыляющий с палкой на одном протезе. Видок у него был сильно потасканный, но более-менее опрятный. Кажется, к нам пожаловал бомж, высказал свое предположение Гей, встопорщив усы. Сейчас будет деньги клянчить. Нет, сюда бомжей не пускают, ответил я. Это же люкс-отель, а этот пенсионер, скорее всего, капитан Сильвер. Добрый день, молодые люди, проскрипел приветствие старый пират. Не возражаете, если я на минутку к вам присяду? Не дожидаясь разрешения, он плюхнулся на свободный стул и криво улыбнулся, показав желтые щербатые зубы. Потом деловито продолжил. Я Сильвер, бывший капитан шхуны рыболов. Голубой кот, сидевший на краю стола, всплеснул лапами и свалился на пол. Как ты узнал, шеф? Сам в шоке, честно признался я и внимательнее пригляделся к морщинистому лицу пенсионера. Нет, на мультяшного капитана из острова сокровищ он точно не был похож, просто тезка. Ладно, капитан, что тебе нужно? Я краем уха слышал, что вы ищете человека, который недавно прибыл на остров. Правильно, верно, кивнул я и замолчал, давая инвалиду возможность высказаться. Я знаю одного такого, он точно был не местным, с большим рюкзаком или сумкой, я точно не помню. Он мне сразу показался каким-то мутным. И где же ты его видел? Спросила Эльвира, подобравшись, как борзая, взявшая след. Далековато отсюда, замялся старик и недвусмысленно глянул на сумочку девушки. Трудновато вспомнить. Память подводит. Она посмотрела на меня. Я кивнул. Тогда Эльвира вытащила из сумки кошель с монетами и достала один золотой. Этого хватит, чтобы освежить твою память? Думаю, да. Неуверенно ответил пират и сгреб монету костлявыми пальцами. Давай, Сильвер, рассказывай уже, не тяни, поторопил я его, пока он не стал набивать себе новую цену. Я видел его вчера вечером на севере барахолки, в трущобах. Там есть один постоялый двор под названием Проходная. Он довольно дешевый, и там любят селиться всякие залетные птицы. Вот там его и поищите вечерком, когда вернется ночевать. Не густо, констатировал я. Но хоть так, старый пират покивал, встал со стула и не спеша потопал к выходу. Мы с Эльвирой еще немного посидели, болтая о каких-то пустяках. Потом вышли из трактира и, лавируя среди прохожих, направились в соседние гостиницы центрального района города. Даже если Сильвер не ошибся и не соврал, нужно было поспрашивать о Хазаре в других местах. Для этого пришлось обойти весь базар по кругу, отбиваясь от назойливых торгашей и менял, которые предлагали сомнительный товар. Я невольно вспомнил свои приключения в истории с бояркой, где тоже был рынок для ворованных вещей. Ситуация отчасти повторялась. Я снова кого-то искал, чтобы дать ему в бубен. Так прошло полдня, но никаких следов супермага с концентратом боярышника нам обнаружить не удалось. Ни в одном из постоялых дворов, куда мы заходили, его ни разу не видели. Пришлось идти по адресу, названному стариком. Одноэтажное деревянное сооружение барачного типа с вывеской «Проходная» находилось на окраине барахолки, среди высоких колючих кустов, выполнявших роль живой ограды. Народу здесь почти не было. Лишь у закрытого входа, прислонившись к бревенчатой стене, скучал небритый тип в грязной коричневой одежде. Вот он точно был похож на бомжа. «Может, спросим этого чувака насчет Хазара?» — предложил я Эльвире, остановившись неподалеку от входа. Она поморщила нос и отрицательно мотнула головой. «Зачем нам лишний раз светить гаджеты? Лучше внутри спросим у хозяина». «Ладно, пошли», — согласился я и открыл дверь. Внутри было непривычно темно, и пока наши глаза привыкали к полумраку, дверь за моей спиной захлопнулась с лязгом сработавшей мышеловки. Я сразу же навалился на нее всей массой, но где там? Дверь была крепкой, с железными полосами поперек толстых досок. «Шеф, выбей ее или используй магию», тут же потребовал Гей. «Мне все это категорически не нравится». «Спокойно, котяра», ответил я и приобнял напарницу, которая тоже напряглась. «Мне даже интересно, кто здесь такой умный, кому жить надоело». Перед нами было просторное помещение с рядами двухэтажных кроватей вдоль стены и парой пыльных окошек под потолком. Однако, уже через несколько секунд в противоположной стороне открылась еще одна дверь, и к нам вышли три вооруженных человека устрашающего вида. Один держал керосиновую лампу и пистолет. У остальных в руках длинные тесаки, больше похожие на мачете. Глава 6. Битва нанайских мальчиков. Они, как быки на выпасе, что-то жевали, ритмично двигая челюстями. Но, несмотря на все это, в их взглядах и движениях читалась нарочито демонстративная самоуверенность. Настоящие пираты, матерые волки, регулярно выходящие в море за добычей, вряд ли стали бы себя так вести. А вот простые горожане, мелкие бандиты или местные гопники, вполне. «Ну че», — сказал, как плюнул, вооруженный пушкой чувак, «выкладывайте, че вам тут надо, а ты кто таков, чтоб мы перед тобой отчитывались?» Холодным тоном парировал я и шагнул вперед, прокачивая по телу магическую энергию. «Ха, гляньте, мужики, он еще ершиться будет. Явился в наш город незнамо откуда. Ходит тут со своей бабой и что-то вынюхивает. Давайте, рассказывайте по-хорошему, кого ищите и зачем». Пока я думал, каким образом лучше скрутить уродов в бараний рог и стоит ли их оставлять в живых, Эльвира неожиданно произнесла: «Мы ищем одного человека. Нам сказали, что он здесь бывает». Я искоса глянул на девушку, не понимая, зачем она говорит правду. По моему личному мнению, таким людям правда вообще не нужна. Им нужен только повод, чтобы начать действовать, грабить, убивать, насиловать. А чаще всего им даже повод не нужен. Но эти чуваки почему-то медлили и пытались нас заболтать. Уж больно они были любопытными. Может, хотели понять, насколько мы опасны и есть ли за нами сила покрупней. Какого такого человека? Подвесив лампу на потолочный крюк, продолжал допытываться бандюк с пистолетом. «Его зовут Хазар», — ответил я, решив сменить тактику и узнать, что за спектакль здесь происходит. Мужики даже ухом не повели, то ли ни разу не слышали такое прозвище, то ли знают его слишком хорошо. «И зачем он вам?» «Он мне задолжал», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «В карты что ли продул?» — усмехнулся другой гопник, помахивая мачете. «Типа того. А вам какое дело? А нам интересно, что у вас при себе имеется. Ну-ка, выкладывайте на бочку все свои пожитки». Требование звучало насквозь фальшиво, но теперь была хоть какая-то ясность. Самоубийцы сделали второй шаг к пропасти. «Может, вам еще дать ключи от квартиры, где деньги лежат?» Я сложил руки на груди, чтобы иметь возможность быстро активировать зеркально-силовой щит. «А ты че такой борзый?» — оскалился первый бандюк, поднял пистолет и яростно заорал. «Бабло на бочку», — я сказал. «Быстро!» Он выстрелил в воздух. Пуля просвистела над нашими головами. Эльвира невольно вскрикнула, прижавшись к моей спине. Это был уже перебор, даже с учетом того, что убивать нас пока никто не собирался. Всего лишь пограбить. При всем при этом демонстрировать гопникам свои магические силы я не хотел, иначе мне пришлось бы их ликвидировать, чтобы никто из пиратов не узнал о присутствии на флибусте еще одного супера с фантастическими способностями. Оставлять трупы на своем пути было еще рановато. «Хорошо, хорошо», — примирительным тоном ответил я и полез рукой в один из нагрудных карманов. «У меня тут есть кое-что». Я выхватил и метнул сюрикен так быстро, что ни один из мужиков не успел даже моргнуть. Стальная звездочка угодила в правую руку стрелка, и ствол, дернувшись, снова плюнул огнем. На этот раз пуля попала в деревянный пол, а я уже летел вперед. Хук в челюсть, и чувак с пистолетом отлетает к стене, теряя оружие. Двое других, опомнившись, кидаются в мою сторону. Ближайший замахивается тесаком и получает тычок пальцами под дых. Тут же давится воздухом, не в силах завершить атаку. Ныряю под его правую руку, одновременно уходя от рубящего удара второго противника. Добиваю первого локтем в затылок и швыряю обмякшее тело в оставшегося на ногах гопника. Они оба валятся на пол. Прыгаю к ним, наступаю одной ногой на мачете, а второй бью в последнюю лохматую голову. Мужик коротко вскрикивает и отправляется в нокаут. Больше врагов нет. И чё, это всё? Я даже вспотеть не успел. Танец в стиле самбо занял у меня не больше 5 секунд. Я думал, что на этом всё закончится, но промахнулся. Дверь за спиной Эльвиры внезапно распахнулась. На пороге стоял сам Хазар, двухметровый амбал с уголовной рожей. «Вы меня искали?» – спросил он с угрозой в голосе. «Моя напарница...» Все это время державшая в руке заряженный плазмомет, испуганно отскочила в сторону и рефлекторно нажала на пусковую кнопку жезла. Шух! С набалдашника сорвался белый плазменный шар и ударил в дверной косяк над головой супера. В бревнах мгновенно появилась обожженная дыра приличных размеров. Приняв этот залп за прямую атаку, Хазар взмахнул рукой, словно отмахивался от назойливой мухи. Девушку тут же отбросило невидимой волной в дальний угол помещения. Она ударилась головой о край деревянной кровати и упала на пол, потеряв сознание. «Караул, наших бьют!» — возмущенно заорал Гей, героически запрыгивая на керосиновую лампу. «Ах, ты, сука!» — выругался я, обращаясь к новому противнику, и нанес ледяной удар, целясь в его грудь. «Мне было поручено грохнуть предателя, но какой из меня киллер? Сначала я должен был его обезвредить, чтобы узнать, куда он дел ворованный боярышник и инструкции по производству наркотической боярки. Извилистая молния полетела точно в цель, но амбал вновь махнул рукой, и голубой заряд сдуло ветром. То же самое случилось с огненным шаром. Это было довольно неожиданно. Раньше мне не приходилось биться с такими магами, и я не знал, на что способен этот урод. А потом Хазар плюнул струей раскаленного пара, как закипевший чайник, и только благодаря прокачанным рефлексам я успел поставить зеркальное отражение. Обжигающий поток мгновенно устремился назад. Тут сам противник был вынужден нырять рыбкой за дверь, выкатываясь из помещения во двор. Там и пространства для маневра было больше, и дымом не воняло. Мой фаербол упал возле стены и поджег деревянную обшивку барака. Только пожара мне тут еще не хватало, учитывая, что Эльвира лежит в углу без движений. Потушив огонь ледяной молнией, я выскочил на улицу вслед за противником. Он уже стоял на ногах и готовился к продолжению битвы. Мы смерили друг друга взглядами. Но, будучи на голову выше, Хазар в прямом и в переносном смысле смотрел на меня свысока. «Кто ты такой, салага?» — спросил он с прищуром. «Я знаю всех суперов флибуста. А ты, похоже, не местный». «Угадал, курва», — ответил я, заряжая руки новой энергией. «Мне нужно то, что ты украл из подземных лабораторий Флудограда». Урод усмехнулся, и его жуткая перекошенная физиономия стала еще страшней. «А, так ты тот самый новичок-писатель, которого недавно купили боссы клана. Меня никто не покупал, но это не помешает мне уничтожить краденое, и тебя заодно, если ты будешь сопротивляться. Ну, так попробуй достать нас». В ту же секунду воздушная волна, выпущенная из рук противника, сбила меня с ног. Врезавшись спиной в стену барака, я обругал себя за болтливость и невнимательность. Все движения супермага были очень быстрыми, не знаю даже насколько, просто не успел посмотреть его статистику. Он громко рассмеялся, гордясь своей силой. Пружиной подбросив себя с земли, я подпрыгнул еще выше, интуитивно уходя от чего-то более страшного. Это ощущалось на уровне подсознания. В верхнюю часть двери будто копьем саданули. Одна из досок раскололась, брызнув щепой во все стороны, и покрылась льдом. Хазар владел неизвестными магическими техниками, и я пока не знал, как долго смогу противостоять его ударам. Еще прыжок. Я оказался на крыше барака и швырнул в урода сразу два фаербола. Потом шарахнул дыханием дракона, пока враг отражал первую атаку. И тут мне, наконец, повезло. Длинная огненная струя успела проскочить между воздушными блоками и сильно обожгла левое плечо противника. Он вскрикнул от боли, уходя от новой атаки, а я попытался метнуть в него ледяную молнию, чтобы закрепить успех. Но Хазар вновь отбил заморозку, хотя с физической точки зрения это было совершенно невозможно. Обычный воздух не может блокировать молнию, какой бы она ни была. Ответ урода был таким же ледяным, но тут и я не сплоховал, поставив зеркальное отражение. Затем спрыгнул на землю и метнул новые фаерболы, которые Хазар успешно отбил. Получив серьезный ожог плеча, он уже не был таким веселым и бодрым, но и сдаваться пока не собирался. Прекрасно понимал, что на кону стоит его дальнейшая судьба, а может и сама жизнь. Наши магические выпады и блоки, совмещенные с прыжками и резкими маневрами, повторились еще несколько раз. Однако, на этом этапе боя явного преимущества ни у кого из нас не было, а на физический контакт мы еще даже не выходили. Это была лишь проверка сил и возможностей друг друга. У меня в запасе оставался один козырь, но я держал его на крайний случай. В такой игре не стоит сразу раскрывать все карты. «Эй, котяра!» – позвал я голубого помощника, когда в битве возникла короткая пауза. «Какая у меня статистика?» «Сию минуту, шеф», мгновенно откликнулся Гей и показал таблицу. «Сила – 23500, выносливость – 17300, навыки – 14600, реакция – 8900, либидо – 5700, энергия – 2100». Вроде неплохо, если не считать, что магическая сила постепенно убывает. «А что у этого урода?» «Пожалуйста», – ответил кот и продемонстрировал статистику Хазара. «Сила – 25700, выносливость, 13200, навыки, 10500, реакция, 8600, либидо, 2800, энергия, 3100». Да, получается 50-50, сделал я свои выводы, внимательно следя за руками противника. У него больше силы и магической энергии, а у меня, выносливости и умений. Реакция примерно одинакова, зато у тебя либидо в два раза больше. Конечно, кто ж такому уроду даст по своей воле? Небось в борделях на проститутках отрывается, но как-то слабовато, без взаимной отдачи. Я с насмешкой посмотрел в раскосые глаза Амбала, и ему это сильно не понравилось. Чего лыбишься, писака? Да вот, глянул на таблицу твоих характеристик. Ты же простой чел и собственные данные смотреть не можешь, а у тебя, между прочим, все силы почти растаяли. Гонишь. Недоверчиво огрызнулся Хазар и вновь попытался достать меня ледяным копьем, но промахнулся. Я убью тебя, выскочка. Сначала скажи, где то, что ты украл у боссов клана. Потребовал я, выпуская в него морозное дыхание Василиска. Там, где и должно быть, он замахал руками, отгоняя снежный туман. Ты отдал рецепт боярки главарям пиратов. Нет, свободному народу флибуста. И сколько тебе заплатили? Спросил я, продолжая атаку с помощью фаерболов. На жизнь хватит, крикнул Хазар в ответ, уворачиваясь от огненных шаров. Еще и детям останется. Мне опять стало смешно. Сомневаюсь, что они у тебя будут. Ты себя в зеркале видел, а либидо у тебя сгулькин нос. Похоже, я задел его за живое. Зарычав, он окончательно потерял над собой контроль, резко сблизился и пошел на меня с кулаками. Что ж, можно и так, мы схлестнулись в жестком рубилове, осыпая друг друга мощными ударами рук и ног. Но я сразу заметил, что при большем росте и весе, моему противнику все-таки не хватает определенных боевых навыков. Ослепленный яростью, он часто бил не целясь, наотмашь и пропускал мои точные выпады. И только магическая энергия, дававшая нам дополнительную физическую стойкость, позволяла уроду выдерживать мои нокаутирующие удары. Обычный человек от таких джебов, хуков и апперкотов улетел бы далеко в кусты с поломанными костями.